Мы на сколько времени застряли в лесу Бриселян, а сколько прошло с разгрома армии под Астагаром? Больше месяца, и за это время они разорили Латеринг и все. Почему Орда почти не двигается? Вот что меня смущает. Хмурый Алистер впечатлял своей серьезностью, заставляя внутреннее подобраться. А есть харизма-то, гены пальцем не раздавишь. Меня это тоже беспокоит. До заморозков остался месяц, погода сейчас и так не теплая. Порождение тьмы не должны стоять на месте, стараясь успеть как можно больше, захватив провианты маток, но стоят. Или мы просто не знаем чего-то. Может, двинула Орда в сторону другую, на земли Редклифа, на запад отклоняясь. Морриган поправила посох, виднеющийся над плечом. К озеру, может быть. Эх, нам бы нормальную разведку. Алистер, ты просто читаешь мои мысли. В любом случае, сейчас представится шанс узнать немного. Бьорн, сидишь здесь. Заканчивая дискуссию и обращаясь к Мишке, ответила Эрин. Косолапый недовольно засопел и, смерив грязную импровизированную площадь перед трехэтажным строением, брезгливо встряхнул передней лапой. Ладно, можешь не сидеть, или найти место почище. Шисерн, не присмотришь за ними всеми? Далиика согласно кивнула. Эрин правильно расценила. Эльфийке мало интересен разговор с Шимлином. Так, я, пожалуй, тоже отойду. Судя по характерному звону, здесь есть кузнец, а мне нужно кое-что подправить. Алистер тоже не горел желанием общаться. Я с тобой. Стэн шагнул к нему ближе. Ладно. Эрин подозрительно осмотрела остальных. Возможно, ингредиенты здесь есть любопытные. Селяне порой удивительно близоруки, не понимая, что попало в руки. Морриган, не дожидаясь ответа, свинтила в переулок между домами. А я с тобой. Лилиана улыбнулась Эрин. Глава 47. Остановка в пути Ч2. Небольшие переговоры прошли относительно успешно. По сведениям коренастого и не по годам мощного и мускулистого деда, беженцы бегут. Латеринг уничтожен, имперский тракт в том месте перекрыт, но на этом все. Ни о каком нашествии Орды на запад он не знал, что не исключает этого факта. Но подгоняют людей не порождения тьмы как таковые, а хасиндые затронутые скверные животные. В частности, неподалеку от ежей, так называлась деревенька, завелась стая волков с характерными наростами от скверны. На других животных нападают постольку поскольку, охотясь в основном на собирателей и охотников из числа людей. И вот сюрприз, местный бан тоже увел войска и семью в Денирим. Народ еще думал, что обойдется, но прошедший здесь караван склонил и так полную сомнений чашу весов на сторону бегства. За тройку золотых и работенка Рин перепала, нужно было избавиться от той затронутой скверной стаи. Староста здраво предполагал, что с такой любовью к человечине, волки пойдут следом за беженцами, выдергивая их по одному. А тут серые стражи, что вроде к скверне иммунные, в общем, сам создатель послал. Ирин покивала, да и оставила Лилиану вытаскивать информацию из посетителей таверны и самого хозяина. Уж больно староста походил на бывшего десятника или кого повыше. Ни слова не сказал о предательстве, избегал тем политики, приказов и прочего. Барт согласно кивнула на просьбу и отправилась вытаскивать настроение из масс. Сама Кусланд почти вышла из старого, но добротно сложенного здания, остановившись на пороге. Поморщилась, чихнула от копоти и развернулась на пятках обратно к стойке. Только спустя еще минут 10 вышла наружу, договорившись насчет прокорма отряда и медведей, а также нормальных лошадиных сидел, сглатывая меж тем слюну от аппетитных запахов запеченного порося, доносящегося из-за приоткрытой дубовой двери на кухню. Эх, седла еще нужно будет адаптировать. И кто этим будет заниматься? А, Михаил, мысленно позвала меня Эрин, ведя стаю нет, табун, короче, группу медведей к указанному старостой пустому хлеву. Да-да, рыжая моя, присмотришь за Шисерн. Я хочу ее одну отправить за стаей. Ты говорил, на ней особый пирсинг. Она же не сняла его? Нет, не сняла, чем удивила. И да, могла и не спрашивать. Присмотрю, конечно. Устроив животинок и дав задание Шисерн, Эрин отправилась на поиски остальных членов отряда. Эльфийка тем временем быстро покинула поселение, не заморачиваясь выходом через ворота, перемахнув трехметровую ограду в мгновение ока, чуть предварительно разбежавшись. А уж найти профи ее уровня в лесу или сравниться в скорости, будет очень трудно крикунам, не то что покалеченным скверной хищникам. Так что волчары очень быстро станут мертвыми, мы получим немного денег, а репутация стражей слегка поднимется. Вроде и мелочь, но Эрин мыслит правильно. Именно из таких мелочей и состоит конечный результат. Конечно, в всегда найдется дурак, что за деньги сдаст и маму родную, но показателен стражник на воротах. Серых стражей объявили предателями, их не видели и не слышали после битвы при Астагаре, однако и слова против не сказал, в деревню сразу пустил, а старостой кров предложил бесплатно, только за припасы обозначив цену. Имели же предки серых заложить нерушимый фундамент уважения. Я уж думал, интересного на сегодня не предвидится, мысленно настроившись сподвигнуть Ирин на поиски развлечений с молоденькими представителями женского пола, а может и втроем с Лилианой, но я ошибся. «Ирин, постой-ка, на 2 часа, пара гномов в конце улочки у телеги с Бранта, вижу, все очень интересно, двигай к ним». «Хорошо, встретить Бадана с сыном Синдалом в таком месте, очень-очень интересно, нет, может быть, это не они, но похожи, и явно торгуют у самодельного переносного прилавка». Чем ближе подходил Эрин, тем больше я убеждался в своем первоначальном выводе, особенно когда услышал отстраненный, но вместе с тем восторженный возглас от молодого гнома и речь крепко сбитого бородатого гнома. «Волшебство, не сейчас, мой мальчик». «Да, так, о чем мы говорили?» «Ах, вы хотите продать этот использованный, потертый и туповатый клинок без клейма мастера из неизвестного металла? Он фамильный». Паренек лет 16 возмущенно вскинулся, но потух под тяжелым взглядом опытного коммерсанта. «Мне не интересна история того, кто и когда им срубил чью-то голову. Он стар, видите, какой выщербленный». Привлекая внимание, гном постучал ногтем по лезвию большого меча, напоминающего бастард с простой рукоятью, обтянутой коричневой кожей. Его выправлять нужно неизвестно сколько времени. 19 серебра и 10 медных, ни монетой больше. И то, исходя из вашего положения и самого металла меча по весу. «Ох, ладно», — юнец скривился, но принял деньги, направляясь прочь. Показательно то, как он, не пересчитывая, убрал монеты в свой мешочек-кошель. Либо не хочет обидеть, либо даже не подумал об обмане. Если первое, то, судя по непривычно серому и невыразительному эмофону, будто заглушенному от природы, это произвело обратный эффект, хотя на лицо торговец не изменился. «Добрый вечер», — Ирин кивнула невысокому гному, тот быстро пробежался по амуниции взглядом, оценил и заулыбался. «Добрый, сэра, добрый. Меня зовут Бадан Фиддик. К вашим услугам. Чего желаете? Оружие, припасы, а может, вещиц интересных?» Пока Ирин заговаривала зубы торговцу, попутно прощупывая почву и гадая, чем он привлек мое внимание, я присматривался к Синдалу. Это неоднозначный персонаж в каноне. Идиот или некто стукнутый на голову, альтернативно мыслящий, при этом настоящий чародей, что для гномов невозможно, а также фармари, артефактор, если более понятным термином. Как одно с другим сосуществует, неясно. Как он оперирует магией, тоже. И вот сейчас я познаю этого занимательного персонажа и ничего не понимаю. Дикая мешанина, но стабильный и мощный канал в тень есть. Хотя он и у Бадана есть, только ужасно тонкий и узкий. А ведь по канону и по знаниям, полученным здесь, гномы не связаны с тенью. Видимо, не могут маги определить такой тонкой связи. Аллириум не входит в резонанс с миром по ту сторону через проводника разумного. Сами гномы, засыпая, также не коннектятся с тенью, хоть и обладают полным спектром эмоций, в отличие от усмиренных, лишенных связи с тенью магов, вследствие чего те становятся натуральными биороботами без магии, но способными к артефакторике. Лириум с ними не резонирует, как и с гномами, если я все правильно понимаю. Ирин тем временем развела гнома, или он ее, на показ интересных вещей. На прилавок вместо всякого барахла для селян и беженцев пошли неплохие клинки, немногочисленные артефакты, зелья, бомбы, элементы доспехов. А богатый товарищ мародер. Мародер, потому как большая часть товара, как говорит канон, добывается им из разоренных по тем или иным причинам мест. Всегда было интересно, а как его, собственно, за жопу там и не прихватили. Потому как я по знаниям вижу один из клинков серых стражей. Вот как он к нему попал. Похоже, нужно звать остальных. Здесь много интересного, задумчиво пробормотал Эрин. Конечно, приводите друзей. Я здесь до ночи, а завтра с утра предпочту оставить эту милую деревушку позади. Хаэм, отвлеклась Кусланд, рассматривая какие-то сапожки. Хотя, скорее туфли, похожие на сапожки. Гибрид или мутант, на мой взгляд, но смотрится органично. О, а у вас глаз наметан, а да. Танцевальные орливские туфли Барда. Эти ботинки из драконьей кожи выглядят так элегантно, что их можно принять за своего рода украшение, растекался соловьем повеселевший Бадан. Михаил, а ты сможешь сделать так, чтобы эти сапожки были теплыми и не скользили по грязи и льду, и с грязью как таковой, озадачила она меня, ничего не скажешь, понимаю, к чему она клонит, для Лилианы присматривает, что довольно сильно скучает по Орлию, его моде и красоте, о чем говорить, если ее стенания о безвкусной ферилдинской обуви пробились как-то раз сквозь депрессию во время временной инвалидности в Аншелок, хотя не то чтобы стенания, но что-то такое было. Так что подарок вышел бы хороший. Туфли Барда, по факту самые настоящие мягкие ботинки, пускай и стилизованы под туфли, в которых так удобно спрятать стилет, что не выпадет при танцевальных па, из кожи молодого Дрейка, с зачарованной вязью рун из лириума с внутренней стороны подкладки. Короче, неважно как они выглядят и как называется этот предмет, обувь есть обувь. Ирин понравилась. Значит, и Лилиане тоже. Осталось разобраться с эффективностью и начинкой. Так-так, что там у нас? Опа, очень слабое отвлечение внимания, особенно по сравнению с тем, как может Морриган, и нечто еще более тонкое и невесомое. Некая идея отклоняющего щита, но очень уж слабая и топорная. А так, просто удобные, прочные и не сковывающие движения красивые сапожки. В силу самого материала, кожи Дрейка, мечом или стрелой так просто не пробить. Но и поглощать энергию удара сапоги не смогут, поэтому от перелома или синяка не защитят. ХМ, в ТЗ, техническое задание, есть одна пока нерешенная проблема. Во всех моих артефактах хороший маг углядит связь с тенью и демоническое происхождение. Если в самой тени запудрить Ульдрида по поводу заклинания и воплощения уже получается, то вот артефакты у меня стали менее топорными, более искусными, но все равно фонящие знающим разумным. Поэтому я и прячу их в ауре людей. А здесь как поступить? Потому как Ирин в своих размышлениях права, без этих нужных свойств только душу травить Лилиане, она все равно не сможет их носить на землях сурового Ферилдина. Вот засада. Хотя, если связать сапоги в единую систему с уже существующим комплексом пирсинга на самой Лилиане, то может и удастся скрыть природу магии. Этот флёр неправильности реальности, да, однозначно получится спрятать, не слишком большую неправильность, но, когда она будет носить сапоги, никто ничего не учует, а в снятом состоянии нужно прописать отключение изменений, или просто отрубать подпитку. Конечно, некто уровня Морриган или Ульдрида сможет и в таком виде найти незадокументированные свойства, но только с помощью специальных заклинаний, и то не факт. Так что однозначно, да, сделаю, отлично, я беру эти сапожки, попрошу, это танцевальные туфли Барда, они ваши, за скромные 10 золотых, так, уважаемый, за кожаные, еще неизвестно из кого именно, не до сапоги, вы хотите 10 золотых, как за полноценный доспех, хоть и плохого качества, и начался торг, Ирин ранее, еще до одержимости не была заинтересована и обучена торговле, но с тех пор многое изменилось. Так что сейчас она яростно спорила с горящими глазами от азарта, с точно таким же разгоряченным гномом. Я не прислушивался, ибо занятием меня рыжая обеспечила. Минимизация и оптимизация эффектов, жесткое ограничение доступной неправильности и маны на потребление, все требует огромного КПД. Пришлось отвлечь Мардина на просчет некоторых частей через систему Гавриил. Однозначно достойная задачка. Ирин же согласовалась на цене в 6 золотых с внешне недовольным гномом. Последние отбирают, и ускакал разыскивать остальных членов отряда. Это было довольно просто, с учетом предполагаемых мест дислокации, маленькой площади деревеньки и неплохих сенсорных качеств, даже в таком состоянии моей маскировки Вэрин. Навык познания для демона универсален, являясь одним из столпов могущества и потенциала. Ну, тех из нас, кто осознал себя и в принципе разумен. В результате через еще час некоторые члены отряда ушли с обновкой. Алистер присмотрел себе большой металлический щит, Лилиана обновила яды, стрелой прихватила гранаты, Морриган изумилась наличию лириума и лириумных зелий, но купила запас не раздумывая. Еще ведьма долго ходила и присматривалась к занятным рукавицам, но все же не стала покупать, хотя Ирин и предлагала их за счет казны отряда. Себе Кусланд наконец заполнила два места в мече под руны, купив их у того же Бадана. Занимательно было наблюдать, как руны молнии в руках Сындала перетекают в меч, постепенно истаивая, придавая клинку новые свойства. Весь мыслеобраз этого действа моментально отправился к Мардину, как и результат изучения так приглянувшихся Марри рукавиц. В общей сложности, рунные вставки и сами овеществленные руны, Это четвертый способ зачарования, который я видел и познал. Изменение демонов, поддерживаемые заклинания магов, вязь рун в структуре материала артефактов, и вот это, как увлекательно. И уже есть пара идей. По поводу временно отсутствующей Шисерон, Ирин решила навестить Бадана утром, заранее предупредив того о новой покупательнице. Гном, естественно, не был против, ведь на такой навар в ежах он не рассчитывал. Точнее, не навар как таковой в монетах, так как ему отошла часть трофеев, найденных за время путешествия, в основном, в руинах древней усыпальницы. Естественно, в том же Денириме можно было продать дороже, что и проделает Бадан, но когда мы до столицы доберемся, а всякие непригодные тяжелые железяки, ценные металлы и некоторое количество камешков с бижутерии Бадан выкупил с удовольствием. Морриган, мой шепот заставил ведьму дернуться и моментально накинуть на себя волшебный щит из ветки магии духа. Затем она распознала голос и выдохнула сквозь сжатые зубы, снимая защиту. «Прости, не хотел. Не понимаю, из-за чего она так нервно среагировала. Не делай больше так», — поморщилась ведьма. «Хорошо, еще раз извини. Ха-ха-ха». Неожиданно тяжело выдохнула Мари. Нехорошие воспоминания навевает. О, интригующе звучит. Это где же демоническим шепотом сказанное имя так врезалось ей в память, будто читая мои мысли, она категорически отрезала. Не буду рассказывать я про это, и руки на груди сложила в знак отрицания. Кстати, лифчик она так и не носит, но вот своими прелестями не светит. Магия держит эти отрезки ткани робы на положенных местах, а всем встречным она и так глаза отводит, заставляя не замечать себя. В общем, выглядит с моей точки зрения Морригана очень аппетитно, а судя по похоти внутри нее, она и сама не прочь. Хм, переходить в атаку? Подумаем, понаблюдаем. Такая женщина, минное поле. Один раз оступишься, и хана. Жаль, значит оставим откровение на потом. На это ведьма скептически фыркнула. Я по иному вопросу. Ты не заметила в деревне никого из опасных в плане магии субъектов? Скрытых магов, храмовников залетных и прочих, не видела таких я. Ты хочешь пройти в реальность? Нет, лишь пошуметь чуток, проявившись чуть сильнее. Тогда спокоен будь. На таком уровне нет здесь умельцев, уверенно заявила Морриган и пошла в сторону трактира, считая разговор законченным и чуть убавляя концентрацию отвода глаз. Спасибо, ха, все же на секунду спина захолодела. Ребячество, конечно, но почему нет? И да, я и сам просканировал округу, но уже не раз убеждался в слабости сенсорики при маскировке, так что береженого сила бережет. Пошуметь же мне нужно для двух вещей. Зачаровать сапожки, которые туфли, и сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Не потому, что выбора не предоставлено, а потому как выгодно зело. Когда я увидел Бадана, в голове сразу выстроилась одна занимательная схема. К тому же, Сындал оказался совсем непрост, поэтому терять его из вида не стоит. Потом, когда знаний будет больше, нужно обязательно вернуться к изучению столь увлекательной аномалии. Предупредив Эрин, я выпускаю в реальность свою волю, заставляя Эрин покраснеть и застонать, моментально привлекая внимание окружающих прохожих. Сила, нужно было Морриган попросить прикрыть. Ладно, воплотив нечто похожее на отвод глаз ведьмы, и совместив с приемом Ки, показанным еще Фергюсом, добился ослабления внимания к тяжело задышавшей Кусланд. Отправив Эрин в трактир, пускай посидит, придет в себя, тем более после целого дня без разрядки, я еще раз, уже на полную познал округу и не нашел никого подозрительного, кроме Сындала. Воплотив иллюзию мужчины средних лет с непримечательным лицом в коричнево-черном дорожном костюме банно средней руки, зашагал в сторону потихоньку собирающегося гнома и его приемного сына. «Здравствуйте, Бадан Фиддик. Доброго вечера, уважаемый», — настороженно поприветствовал меня гном, напрягшись. «Не стоит беспокоиться, вас мне посоветовала ваша недавняя покупательница, Эрин. Ах, эта милая леди. Конечно, конечно. Чем могу помочь? Волшебство, волшебство». Сындал как-то странно покосился на иллюзию. «Не сейчас, мой мальчик, собери пока тот хлам под прилавком к хем, я хотел сказать, товар». Профессиональная улыбка смотрелась очень к месту на этом квадратном лице. «Перейду сразу к делу». Иллюзия мужчины отбросила напускную вежливость, став сосредоточенной. В лесу Бриселиан произошли некоторые перестановки. Скоро там соберутся несколько кланов долийцев и еще кое-кто. Им всем нужны товары, которые в лесу не достать, но в свою очередь у них есть много чего хорошего на продажу. Нужны металлы, изделия Арзаммара, специи и прочее, и прочее. Вы лучше меня представляете, о чем ведется речь. И далийцы с еще кое-кем снизойдут до общения с гномом-наземником, недоверчиво уточнил Бадан, внутренне заинтересованный разговором. Снизойдут, мужчина сначала кивает, а затем поворачивает голову в бок, на секунду сменяя человеческое ухо на эльфийское. Острая нехватка таких материалов, особенно в преддверии войны с порождениями тьмы. Вот как, протянул Бадан, оглаживая заплетенную в косу бороду. Не будем заглядывать далеко. Вы все равно направляетесь в Денирим, это очевидно. Сверните в лес близ обозначенных границ далийцев, вас встретит. Поговорите, прикиньте список товаров. И я должен вам верить, что вы не отправляете меня с сыном в ловушку, потому что... Он красноречиво замолчал, давая возможность продолжить. Слово командора серых стражей Фирилдина Ирин Кусланд, голос Ирин раздался неожиданно для поглощенного разговором гнома. Кусланд, не утерпевшая сидеть на месте в трактире, решила посмотреть, чем я занимаюсь, и вклинилась в переговоры удивительно к месту. Вот оно как. Кусланд, да, знавал я Фергюса, брата вашего, примите мои соболезнования. Чего? В каноне этого не было. Ирин также слегка обалдела, но кивнула, принимая соболезнования. Сила, на помойку этот канон. Вот какого ситха. Вы действительно похожи с ним. Хорошо, я заеду с сыном к лесным гордецам. Бадан непроизвольно бросил взгляд на Сындала, здраво предполагая, что от такого, как он, не ждут возможности боевого мага-стихийника. Вполне возможно, что за жопу их не прихватили во время мародерства после изгнания из Арзаммара именно из-за Сындала. В любом случае, канал поставок товаров в лес начал свое формирование. Дай сила, если Лана и Бегун смогут договориться с гномом, через некоторое время в лес отправится настоящий торговый караван. Больше не отвлекая почтенного гнома от уборки прилавка, Иллюзия и Ирин отошли от отца с сыном. Стоило нам скрыться за поворотом, как Кусланд обхватила себя руками и застонала, еще более страстно и вожделеюще, чем ранее. От таких звуков и у мертвого встанет. Я же знаю, что Ирин способна себя сдерживать, но сейчас она просто не хочет. Вокруг люди ходят, проулок меж покосившимся невысокими деревянными оградами домов мал, но сумерки скрывают происходящее. «Михаил, ты мне нужен», она облизала пересохшие пухлые губы, не комментируя, воплотив максимально возможный в таком состоянии отвод глаз. Волей снимаю с нее доспехи, сбрасывая их на мгновенно высохшую землю. Запах деревни мешает убрать. Звуки оставить в одностороннем порядке. Еще раз сканирование, ничего и никого. Ладно, можно чуть-чуть больше позволить себе. Сквозь щель в завесе, проникаю в реальность, но не полностью воплощаясь, а на уровне призыва. Ирин от возросшей концентрации похоти слегка пошатнулась, но, увидев меня совсем рядом, неистово и жадно впилась в уста, обвивая шею руками. Мои когтистые хваталки уже привычно легли на нижние полушария подтянутой попки рыжей бестии, массируя плоть. Через минуту Кусланд чуть отстранилась, маняще обрывая тянущуюся тонкую и вязкую ниточку слюны, расплываясь в коварной улыбке. Ирин оставалась в облегающей белой рубашке и темных штанах, поэтому, не теряя времени даром, мне не составило труда расстегнуть завязки и высвободить упругую грудь. Ирин замерла на секунду, оглядываясь вокруг, подмечая людей, идущих по своим делам, и хихикнула. Я же схватил ее за стройную талию и посадил на слегка сплющенный воплощением край забора, припадая ртом к столь манящему алому соску, играясь с гантелькой пирсинга длинным языком. Очередной стон, и она с силой сжимает вместе ноги. Видимо, Ирин совсем не хочет терпеть или брать себя в руки, если кончает от такой мелочи, пусть и под похотью. А может, осознание публичности акта играет роль, не знаю, но энергия с нее льется потоком. Еще, хриплый просящий голос, так не похожий на обычно задорный и веселый, лишь больше распалял. Руки оглаживают изящные формы девушки, окончательно сбрасывая ее рубашку. Она сама вцепилась в мои рога, подтягивая к себе и раздвигая ноги. Мешают штаны, не беда, точно посередине шов расходится, давая доступ к буквально текущему лону, с набухшими от крови нижними губками и клитором, увенчанным двумя каплями металла по бокам. Кстати, волей включаю весь комплекс пирсинга, отчего тот начинает вибрировать, резонировать с внутренней похотью и бить слабыми разрядами тока. Ирин выгнула дугой. Поддерживаемая мною, она не упала, но сознанием возносясь на пик блаженства от единовременной стимуляции. Мышцы под кожей напряглись, мелко сокращаясь, на коже выступил пот, а глаза затянула поволока. Не выдержав столь манящего вида, в такт еще одному спазму, вхожу в гостеприимно раскрытое и спазмирующее влагалище, чувствуя членом обволакивающую плоть и силу сжатия внутренних мышц от следующего оргазма. Да она совсем не контролирует себя, просто отдаваясь бушующему потоку. Словно противореча моим мыслям, Ирин резко обняла меня и захватила в плен язык своим язычком, переплетаясь, стараясь прочувствовать каждый гран вкуса. Крепкие, но элегантные ноги одержимой сцепились за моей спиной в замок, а бедра не переставая подмахивали размеренным поступательным движением. На всякий случай блокирую ей возможность оргазма, а то настоящего, насыщенного и подлинного взрыва экстаза у нее не получится. Она почувствовала это, но лишь постаралась ускориться, одной рукой выкручивая до боли пирсинг на левом соске, а зубками чуть прикусывая мою нижнюю губу, тут же отпуская и принимаясь чувственно облизывать правый рог. Аркх, ей определенно нравится на публике, даже если сама публика не в курсе. Глава 48. Товарищи Ч1. Наблюдая одним потоком сознания за извивающейся и отдающейся страсти Эрин, я был погружен в озадаченность другим. Если убрать обычную защиту, обустройство места и прочие мелочи, я не воздействовал на Эрин похотью. Точнее не так, воздействовал, но чрезвычайно опосредственно, через пирсинг, разогревая им, подкидывая дрова в пламя, а не как обычно, напрямую раздувая волей тлеющие угли. Если совсем придираться, то завелась девочка, конечно, от сторонней моей похоти, но целенаправленно я не прикладывал к ней усилий воли. К тому же, не тебе связок боль удовольствия, усиления и пресыщения чувств, разогрева и поддержания внутренней похоти, не говоря уже о присовокуплении внешней, лишь задержал на планке плато. И что в итоге? А в результате я получаю поток энергии высшей пробы по плотности и качеству, идеально подходящий мне как высшему демону, а не низкопробный продукт Содома, который придется еще хаем конденсировать ядром домена. Хотя у последнего способа положительные отличия в получаемых объемах примерно на порядок, но для развития нужно качество. И осознание всего этого слегка печалило. Получается, я в своих трудах зашел совсем не туда. Может быть, на начальном этапе это и подходило мне, аналогично простому, не навороченно технологичному мотору автомобиля, который жрет любой бензин. Однако сейчас ситуация иная. Чем меньше подзуживать, чем меньше целенаправленно воздействовать на объект, тем лучше результат, тем чище поступающая энергия души Эймана, будто мой мотор повысил мощность, но требуется уже качественное топливо. Обычное потакание внутренним желанием, вроде БДСМ с игрой на нервах, может внезапно оказаться неэффективным решением. А ведь примерно в этом ключе построена вся логика Содома. Раньше как, слегка завел девушку, познанием вытащил, чего она желает, воплотил, усилил все необходимые чувства, получил результат, при необходимости повторил. Эта концепция применяется и администраторами, и на тебе. Ирин наглядно демонстрирует ошибочность, если и не полностью, то в некоторых нюансах. Я знаю точно, она немного мазохистка, любит связывание и вынужденную покорность, любит игру на нервах, взрывы эмоций, однако в данный момент, не используя всего этого, она производит для меня энергию более высокого качества, чем в самом жестком сексе ранее, пусть и меньше по объемам. Назревает вопрос, а с какого хрена я не чувствовал разницы в качестве получаемого ранее, а ведь мы с ней уже сколько времени, или это отголоски ритуала, может, это только в ее случае такой эффект, нужна проверка, причем срочно. Если это подтвердится, нужно срочно менять Содом и свои подходы. Эх, я с такой красоткой рыженькой предаюсь страсти под носом у простых людей, почти в собственном теле, ощущая Ирин каждой частичкой, вслушиваясь в поток натурального кайфа со стороны партнерши, замешанного со стыдом и нетерпением, а сам, тьфу, ты, демон занудства натуральный, но по-другому не могу. Третий поток сознания отделяется естественно и ненапряжно, на этом количестве пока и остановлюсь. Что-то мне совсем не хочется повторять состояние отупения и спутанности разума, как во время ритуала, хотя там вроде до 8 дошло, или даже больше, плохо помню. В любом случае, пока 3 и точка. И в данный момент мой неполноценный выход в реальность уже предоставляет свои плюсы. Будь я в цельном образе полностью в реальности, отправиться частичкой воли по связи с пирсингом к Лилиане у меня не вышло бы. Сама рыженькая шпионка во временной завязке сидела за добротным деревянным столиком в единственном на округу трактире. В эту пору времени суток, даже несмотря на принятое коллективное решение о бегстве деревенских, посетителей в пивнушке было много. Вечер на границе с ночью, нервы, страх, вот и потянуло народ пить и есть. Или это просто хозяин, понимая, что все припрятанное добро все равно не утащить, делает скидки и пытается не оставить на поживу мародерам и порождением тьмы, не знаю, да и не интересно. Сама Барт, видимо, уже выполнила намеченный план по заданию Ирины, просто отдыхала, потягивая слабое и намеренно разбавленное вино из металлического темного кубка, держа его новой рукой, на которую периодически бросала взгляд голубых глаз. К сожалению, связь через артефактный комплекс была слабой, поэтому нормально расшифровать ее эмоции не удавалось, но огоньки похоти и азарства в ней были, помимо целого коктейля остального добра. Совместить приятное с полезным, однозначно. Так, кто в этом помещении подходит на роль материала МПДПХМ пациента, лакмусовой бумажки? Ай, да и сила с названием. Нужен секс-партнер женского пола, которого в трактире было не так уж много по сравнению с надирающимися мужиками. В Ферилдине цвело настоящее равноправие полов, с небольшим перевесом некоторых традиций, в частности, из-за церкви с ее матерями, поэтому ничего удивительного в попойке девушек с парнями не было, что меня радовало. Просто женщины не очень-то и тяготели к такому досугу, в большинстве своем. Ладно, это среди крестьянского слоя населения, у дворян и наемников все могло быть сильно иначе. Как бы то ни было, подходящую кандидатуру я нашел. Почти в другом конце зала сидела в окружении подружек темноволосая, улыбчивая девушка со стрижкой до плеч. Прямые локоны соседствовали с тонкими косичками, напоминая прическу Лилианы. Румянец на чуть округлом лице соседствовал с веселым огоньком в глазах, постреливающих по сторонам. Одета она была в добротный походный костюм, состоящий из куртки, в данный момент расстегнутый, и штанов. Одеяние преимущественно из темно-коричневой кожи, за исключением белой рубашки на завязках, выгодно подчеркивающей богатые достоинства обладательницы. Рядом с ней сидела только тройка девушек, не столь ярких и привлекательных, но тоже ничего, а пару раз их группа уже отшивала косолапые и неуклюжие попытки парней подойти. Но привлекла меня брюнетка именно тем инстинктивным ощущением подходящей жертвы, которое разложить до конца по полочкам и проанализировать так и не удается. У девушки сильная душа, совместимость с похотью, некая открытость и свободолюбие. Также она не защищена артефактами, барьерами, сильной волей, не является мастером воинских искусств. На первый взгляд, подходит. Применять познание через такую тонкую связь, дарованную артефактами, да так, чтобы не насторожить Лилиану, было трудно, но возможно. Расту в мастерстве. Более детальное сканирование показало обнадеживающие данные. Заинтересовавшая меня девушка оказалась приезжей, но дочерью местного кузнеца. Мужа нет, они с матерью и братом задержались здесь из-за отца, но почему жили изначально отдельно, мне не удалось разобрать из мелькающих в ее сознании образов, да и не столь важно это. А вот желание развлечься и отставить в сторону переживания по поводу Мора было велико. Задействовать воплощение и волю через комплекс артефактов, не привлекая внимания рыжего министреля, было пока невозможно. Поэтому настала пора совместить многое с многим. Хе-хе. Поговорить, проверить и несколько подтолкнуть дочку кузнеца к возможному разврату с некой рыжей лучницей. «Здравствуй еще раз, Лилиана!» Человеческий голос без демонических искажений заставил барда чуть вздрогнуть от неожиданности и рефлекторно обернуться. Естественно, никого сзади не было. Рыжая весело хмыкнула, повернулась обратно и, поставив кружку на стол, коснулась кончиками пальцев виднеющегося из-под края рукава поддоспешника тонкого браслета на руке, отозвавшегося теплом и легкой вибрацией. «Михаил, ты что-то хотел?» Она облокотилась на стол, прикрывая ладонью едва двигающиеся губы. Несмотря на это, ее речь была на удивление четкой и ясной. «Барт, что еще добавить?» Параллельно стараюсь аккуратно раздуть похоть в дочке кузнеца, подсовывая в сознание образ Лилианы. «Я, конечно, не настоящий телепат, но вот заставить обратить внимание в нужном ключе незащищенный разум, это можно, особенно если противоречий этому нет. Просто забежал сказать, что мы с Арин слегка задержимся. Как оказалось, общественные места ее привлекают. А при чем здесь? О, создатель!» Она зажмурилась и пару раз хихикнула, весело добавив: «Это ты во всем виноват». Она рассказала, как ты мучил деву непорочную на балу предметами срамными. Эй, да-да, и перед ее родителями тоже. Кхем. Это было в качестве тренировки, Так, а чего это я начал оправдываться? И вообще, я демон похоти, должен соответствовать, и заводил Эрин такое не на шутку. Так кто спорит или осуждает? Барт деланно удивилась, изгибая губы в коварной улыбке, невидимой окружающим. Определенно, от ее депрессии не осталось и следа, а настроение вернулось в норму, в слегка ехидную норму, столь тщательно скрываемую по началу нашего знакомства. Такое положение вещей радует, заставляя уже меня улыбаться. Ладно, Михаил, это ведь не все, вы могли и на сутки для отряда пропадать, раньше тебя это не заботило, вот и шпилька в мою сторону. Проверить твою руку не помешает, и еще кое-что. Лилиана, я ведь демон похоти, а Ирин моя последовательница. К чему ты клонишь? Твоя рука, пока не пройдет процесс с адаптацией, будет требовать мой аспект греха или ману для своей поддержки. Это не займет много времени, мы уже говорили об этом. Однако, недели 2-3 в лучшем случае и без учета внешнего вмешательства. И если рядом я или Ирин, то все будет хорошо. Но, делаю паузу, давая домыслить нахмурившейся девушке, рассеянно перебирающей прядь каштаново-рыжих волос. Но случаи бывают разные, верно, поэтому есть иной путь. Я же чувствую, как ты поглядываешь иногда на приятных глазу людей. И если с мужчинами связь не я, ни Рин не одобрим, то вот другие девушки, совсем иной вопрос. Ты что, хочешь, чтобы я с ними? Андрасте, она тихо выдохнула, печально прикрыв глаза, моментально теряя благодушное настроение. Упс, не рассчитал. Вот тебе и ограничение слабой связи через артефакт. Нормально не познаешь такую сильную личность. Ты же знаешь, кем я была, но в Орлие все было по-другому, я была другой. Повисла тишина, лишь шум трактира, отошедший на задний план, немного разряжал обстановку. Кроме матерных мыслей на ум мало что приходило. Заигрался, расслабился, захотелось всего и сразу, вот и, ну, блять. По-другому и не скажешь. Лилиана была той еще развратницей, но ключевое слово здесь была, и каждый шажок в сторону разврата она может воспринять через призму возвращения к прошлой жизни и предательства, подкосившего ее. Иногда все нормально, как во время ритуала, а иногда, вот так, дуализм во всей своей гнилой красе. И что делать? Попробую пойти на пролом, в ее случае может помочь лучше, чем 3 часа психотерапии и хождения вокруг да около. Как ни удивительно, в этом плане все девушки в нашем отряде очень похожи. Из-за характера воинов, не знаю, не силен в психологии. Меня спасают лишь навыки и способности демона. Как-то раз ты уже поднимала подобную тему. Помнится, я даже не отпускал неких рыжих из постели, пока Ирин не вправила словесно тебе мозги обратно. Видимо, пора повторять. Так, где там веревки и кляп? Михаил, я же серьезно. С ноткой обиды прошептала Лилиана, сжимая руки в кулаки. Металл у кружки, которую она крутила в правой руке, не отрывая от столешницы, жалобно скрипнул на грани слышимости от силы сжатия. «Я тоже. Я никого не заставляю сексом трахаться», уже неоднократно пояснял почему. «Бесполезно это, без настоящего желания. Так что заставлять себя и пересиливать, бессмысленно и вредно. Не хочется, не надо. Я вам что, изверг какой-то? Заставлять?» Под конец не удерживаюсь и скатываюсь в демонический хор. Извини, я просто. Прости, я не это имела в виду. Никогда более такие разговоры не буду начинать без нормальной возможности познания. Ничего не понятно в ее эмофоне. В общем так, даю информацию. Я люблю девушек, Ирин любит девушек. Мы оба любим много разных девушек. Так что ни о какой твоей измене со сторонней привлекательной дамочкой в уголке не может быть и речи. Из-за самого отсутствия термина измены в данном случае, тебя саму тянет к плотским наслаждениям, уж мне ли не знать подобного, твоей руке нужна автономная подпитка на всякий случай. Что делать с этой информацией, решай сама. Выдав такую тираду, я внимательно наблюдаю за погрузившейся в раздумья Лилианой. Добавлю лишь, что пирсинг тоже стимулирует тебя, пусть далеко не так сильно, как защитные артефакты Найрин или Морриган, а значит... Проблема будет нарастать. И еще кое-что, когда пауза затянулась, Лилиана не выдержала, уточнив, что именно. Мне больно видеть, как ты замыкаешься и отрицаешь частичку себя. Да, некоторые вещи в твоем прошлом были некрасивыми, но ты выросла и переосмыслила их. В то же время, ты зацепила и приравняла к этим некрасивым вещам и некоторые положительные, на мой взгляд, вещи. Лилиана улыбнулась, немного сбрасывая с себя пелену негатива. Кто бы сомневался, что демон похоти посчитает развязное поведение положительной чертой характера. Неразвязное, попрошу, осмысленное получение наслаждения с теми, с кем захочешь, по обоюдному согласию, теми способами, что одобряют обе стороны. Ну, соблазнять и подталкивать на эксперименты, это святое. Ха-ха-ха. В этот раз Лилиана не выдержала и расхохоталась, через пару мгновений пояснив. Из твоих уст слышать святое, это такая восхитительная ересь. Э-э-э. Признаться, подвис слегка, пока Лилиана сделала глоток вина из слегка погнутой кружки. Интересно, а почему здесь кружки из металла, они же обычно из дерева или глиняные в таких заведениях? Тьфу ты, вот уж точно дурость в голову лезет. Лилиана стукнула пустой тарой по столу и мгновенно посерьезнела. Михаил, я поняла тебя. Ты и Ирин заставили меня многое обдумать и переосмыслить. Вы, настоящие, с непередаваемой эмоциональной палитрой высказалась Барт. Черт, хоть лезь в реальность целиком, чтобы понять, о чем она думает, ибо вторую фразу не понял от слова совсем. Я вообще не улавливаю нити размышлений. Аркх, запомни, Михаил, никогда. Не, лезь, к девушке, без познания. Лилиана же встряхнула головой, убирая пару прядей за ухо и озорно улыбнулась. И да, похоже, у меня появились дела. Встав из-за стола, она пошла к барной стойке, или как она здесь называется. Ловко лавируя среди посетителей, будто ввинчиваясь в толпу, Лилиана быстро оказалась в месте назначения, где попросила у старосты трактирщика лютню. Желание разбить себе лицо стало неимоверным. Какой уважающий себя бард не захочет иметь собственный инструмент, потерянный по тем или иным причинам ранее? Почему мне не пришло в голову задарить ей столь простую вещь, наслаждаясь иногда музыкой в ее исполнении? Итак, как ни печально, я, дебил. Лилиана тем временем слегка подкрутила струны на инструменте, выданном радостным старостой. Еле заметно неодобрительно покачав головой на качество лютни, бард оглянулась в поисках подходящего места, но староста с помощником уже освобождали один из столов от посетителей Эснеди, превращая его в импровизированный помост. Еще пара минут, и Лилиана, как была в легком доспехе без шлема, приветливо улыбалась удивленной таким поворотом публики. Перебор струн, и, бард, как много в этом слове. Я очень сильно жалею, что был слишком туп и не догадался сподвигнуть Лилиану спеть ранее. Ее голос был не просто красивым, звонким и, да не выразить это словами. Она вкладывала душу в каждый звук, не просто играя, а творя настоящую магию, очаровывая переливами, заставляя струнный инструмент превращаться в нечто невообразимое. Играл ли на нем кто-нибудь, сравнимый с Лилианой ранее, не думаю. Мое мнение может быть очень субъективным, если вспомнить, сколько времени я не слушал музыку и как, оказывается, соскучился по этому, ведь Лилиана пела прекрасно, и никто не переубедит меня в обратном. Поэтому нет ничего удивительного, что несмотря на провал плана по быстренькому совращению бардом дочки кузнеца, я был натуральным образом счастлив. Особенно от осознания, что этот чудесный менестрель у нас в отряде и ее можно будет иногда просить выступить для узкого круга лиц у костра. Да, нет ничего удивительного, что Ирин почувствовала изменения во мне и нашем сексе, уж очень большое впечатление производила Лилиана своими песнями, затронув все потоки сознания. Ирин, узнав причину, решила закругляться, да и нетипично вымоталась она за неполный часик эмоционального секса не столь физически, сколько душевно. Новая зарубка. Прошлым методом я по полночи доводил ее до грани, а сейчас, или это она действительно просто расслабилась? Черт, срочно статистика нужна, и отправленный приказ Мардину и администраторам на детальное разбирательство с посетителями Содома, это не выход. Раньше-то все было нормально, это либо я, либо Ирин изменились, хотя и общий срез данных не помешает. Ладно, не получилось посмотреть на Лилиану в деле разврата, ну и ладно, понять бы еще, почему это она резко подорвалась и решила запеть в конце нашего разговора. Отвлечься, вспомнить, подвести черту, спонтанное «сейчас пою», я вслушиваюсь в текст песен, но и в них ответа нет, самые разные, на различные темы, от войны до любви. Понять познанием не получалось, смесь эмоций в девушке не была хаотичной, но понять и проследить, что, зачем и почему, все равно не удавалось. Уловил главное, в целом положительный настрой и некая решимость с облегчением и душевным подъемом. И то хорошо, отвлекать же разговорами столь настроившуюся девушку до начала представления я не решился, а после прерывать – кощунство. Вот и остался в непонятках. Мда, спустя минут 10 интенсивного сайтия, завершившегося очередным оргазмом, Ирин стала успокаиваться, чему я только способствовал, расслабляя ее мышцы, проводя успокаивающий массаж. Еще через 10, приведя себя и место разврата в порядок, она вошла в непривычно тихий трактир, набитый не просто битком, а буквально утопающий в людях. Не было разговоров, шебутни, тарахтения тарелок, никто не хотел мешать чудесному голосу Лилианы, оттеняемому лютней. А бард пела и играла, наслаждаясь в равной доле вниманием, направленным на нее и самим процессом песнопения, дарующим власти над душами слушающих людей. Казалось, она включает в музыку любой звук, любую жизнь, не заглушая, а подстраиваясь и дополняя песни. Пылающий огонь камина, легкий гул с улицы, даже дыхание и поскрипывание половиц. К сожалению, идиллия не продлилась долго. Израсходовав треть ки и простой выносливости, Лилиана под гром аплодисментов и радостных возгласов спустилась со стола, моментально попав в объятия подскочившей к ней Эрин. Веселое щебетание, точно такое же восторженное, как и у остальных слушателей, заставило Лилиану улыбаться еще сильнее. Удивило только отсутствие попыток подойти пообщаться с артистом у публики. Я ожидал небольшой толпы, как мужчин, так и женщин, хотя бы пытающихся выразить свое почтение лично. Но, видимо, тут так не принято. Зато подтянулись мужчины отряда. Алистер широко улыбился, иного слова нет, наигранно коряво выражая свое восхищение, а Стэн лишь скупо, как ему и пристало, поблагодарил, правда, вложив в сухие слова много положительных эмоций. Кто бы мог подумать, что Стэн неравнодушен к музыке. Ха, как припоминаю из канона, печеньки, живописи, теперь еще музыка, вот слабости сурового и брутального шкафа. Глава 48. Товарищи Ч2. Ужин проходил в мирной обстановке. Люди вокруг, благодаря Лилиане, были преисполнены положительного настроя, как и члены отряда. Даже и не скажешь, что где-то рядом бушует мор, а завтра деревня продолжит собираться для бегства на восток к Денериму. Морриган за столом появилась незаметно для остальных, предварительно передав какой-то мешочек удивленной, но улыбнувшейся Лилиане. Естественно, фырк на это был ответом от самой колючей из отряда Серого Стража. Познавать было откровенно лень, так что оставил все в тайне. Неимоверно хотелось воплотиться в реальность, присоединиться, почувствовать, вспомнить, каково это, сидеть вот так с друзьями-товарищами. Не знаю, считают ли они меня другом, или кем на самом деле эти разумные мне стали за месяц в пути. Просто знаю, если возникнет нужда, я помогу им, чем смогу, даже хмурому и немногословному стыну. Как-то я привязался к ним, не просто как к протагонистам, главным героям игры, по которой раньше фанател и потом участвовал в создании нормального ремейка, а как к личностям. Какое странное ощущение, даже отвлекаться и убегать в домен проверять теории не хочется. Кстати, насчет помощи, что-то Шисеран долго, с ее скоростью и навыками, она могла уже и справиться с несчастными животинками. Предупредив Эрин, что спорила со Стыном и Алистером по поводу деталей кузнечного дела, настраиваюсь на связь с артефактами вдалеке. Сложность немного выше, чем такой же маневр с Лилианой, но ничего сверх меры. Поначалу пришли образы, ощущения, затем воля и познание высветили картинку немного запыхавшейся, быстро бегущий Шисеран, с луком в руках с натянутой тетивой. Так, не понял. Показанное заставило сбросить с себя дурман благодушия и внутренне подобраться. С этой картиной что-то не так, не должна Далиика бежать на пределе скорости, не должна передвигаться по лесу с луком в руках, будто он ей может понадобиться в любую секунду. Воплотив едва слышимый перезвон колокольчиков, зову отрядного рейнджера. Шисеран, что-то случилось. Далиика не замедлилась, все так же продолжая скользить сквозь сплошной бурелом лесного массива. Запрыгнув на поваленное дерево и взлетя по наклоненному и поросшему мхом стволу вверх, она спрыгнула, легко пружиня ногами, даже не замедлив скорости. Михаил, холодный, спокойный и сосредоточенный голос породил у меня острое чувство дежавю. Почему все так или иначе сначала спрашивают, здороваются, называя меня по имени? Вот кто еще с ними может так заговорить, причем моим голосом? Что-то случилось. Да, тебя нет довольно долго для такой пустячной задачи, вот я и решил проверить. Волнуюсь. Ясно, непробиваемо заключила молодая женщина, подпрыгнув, схватившись свободной рукой за ветку и, изогнувшись, оттолкнулась дополнительно ногами от ствола, бросая тело вперед, перемахнув таким способом через довольно крутой, но небольшой овраг, не сбивая дыхания, не теряя темпа. Я иду по следу. По следу? Кого? Стаи волков? Нет, порождение тьмы. не больше десятка, в основном крикуны, похожи на разведку местности. Они были рядом с зараженными волками, видели деревню, не напали, повернули обратно. Они могут привести меня к остальным. Вот ведь дерьмо, зараза. Ты права, похожи на разведчиков, хоть от порождения тьмы я такого не ожидал. Шисерон внезапно остановилась на пригорке, часто и глубоко дыша, постепенно выравнивая ритм. Затем припала на одно колено и пощупала кусочек ничем не примечательного дерна. Они прошли здесь, она надавила пальцами, зачерпывая небольшую горсть земли вперемешку с хвойными иголками, травинками и мхом. День-два назад, я их нагоняю. Далийка подняла голову, не меняя позы тела, всматриваясь вдаль, будто не замечая деревьев и остальной преграждающий взгляд флоры. Первые следы были четырехдневной давности. Не перестану повторять. Дункан, ты был целиком и полностью прав, взяв в новобранцы такого замечательного специалиста, а не занюханного мага только состязания, другого бы серым стражам не отдали бы тогда. Да, Шисерон антисоциально, не приспособлена к жизни в городе, я видел, как она немного терялась в том же Латеринге, непривычно к командной работе, ярко выраженная самодостаточная одиночка. Я бы даже сказал, Далийка немного социопатична, но это компенсируется остальными навыками. А уж привить парочку новых серые смогли бы коллективно, что в принципе и происходит с ней постепенно в нашем отряде. Даже не буду спрашивать, как ты их обнаружила. Через сколько примерно ты их настигнешь? Эльфийка посмотрела вверх на постепенно темнеющее небо с первыми, самыми яркими звездами. Не успею до полной темноты, а в ней мое зрение не позволит продолжать погоню. Впервые за разговор она проявила в голосе легкую нотку сожаления. Ну да, это вам не магический лес или подсвеченные руины древней усыпальницы. Шисерон видит лучше многих, но все же полноценным ночным зрением не обладает. Если это единственная проблема, я могу ее исправить. Единственное, пирсинг будет слегка отвлекать. Как? Небольшое локальное и временное проявление воли и воплощения. Ничего сверхсложного или демаскирующего, если ты об этом. Хотя стоп, ты же серый страж, пусть и молодой. Порождения могут заметить тебя и так. Это не так просто, покачала головой эльфийка, забавно мотнув стянутыми в хвост на затылке волосами. Я умею скрываться, но вот зрение пришлось бы очень к месту. Тогда делаю. Постой спокойно и закрой глаза. Одна из множества частей разработанного комплекса улучшений для Эрин. Воплощать через связь артефакта, да еще и с Шисерон, очень неподходящий по внутреннему ощущению для похоти, было непросто, но вполне приемлемо. Такая небольшая и в принципе грубо наведенная неправильность продержится недолго, ее отторгает как реальность, так и тело Шисерон, но часиков 5-6 Далийка будет видеть не хуже кошки. А потом можно и обновить. Все, можешь смотреть. Учти, это временно, и если что, зови меня. Пока эльфийка терла слегка слезящиеся глаза, пытаясь проморгаться, дополнительно обдумываю ситуацию. Может, направить к тебе Эрин или Морриган, остальные просто не угонятся за вами. Нет, пока не стоит, я тоже просто разведка. Не имеет смысла идти слишком далеко. Шисерон с любопытством осматривалась вокруг новым зрением, видимо, привыкая. Если я не встречу основного состава рейда до утра, то всей орде идти не меньше 8 дней до деревни. Жители успеют уйти. Тоже верно, не поспоришь. Но может отдохнешь, ты, получается, уже 4 часа бежишь, и всю ночь собираешься. Не слишком ли? Все в порядке? Эльфийка снова сорвалась с места в стремительный бег. Как знаешь, ты это зови, если что, не очень уверенно заканчиваю. Так и не получив ответа от сконцентрированной на задаче лесной убийцы, на всякий случай познал по мере возможности ее тело, но никаких нареканий не выявил. В ней и усталости-то толком нет, будто только с расслабляющей пешей прогулки. Нет, серые стражи еще те мутанты, как и воины третьей ступени мастерства, но здесь уж совсем за пределами. Так, остается вопрос. Посвящать ли в ситуацию членов отряда? Вернувшись к Эрин и понаблюдав за расслабленной Морриган в окружении толпы людей, что с ней практически не бывает, решаю, что пока не стоит. Как появится информация, тогда и стоит говорить. Постепенно люди стали расходиться, как и члены отряда. Алистер вытащил новую книжку, роман, заваливаясь на кровать. Стэн погрузился в своего рода медитацию, сидя на кровати напротив щитоносца. Они делили одну комнату. Эрин, позевывая, еле стащила, не без моей помощи, с себя одежду и рухнула на кровать, вырубаясь в полете. А вот Лилиана удивила. Барт не отправилась к Карен сразу, а случайно столкнулась в дверях с дочкой кузнеца. Вот это поворот. Слова за слово, обаянию Барда, да с моими прошлыми попытками в менталистику на девушке, и вот, уже парочка из рыжей брюнетки, весело хихикая и о чем-то шепчась, поднимаются в комнату к дочке кузнеца. Действительно, хорошая кандидатура. Кроме всего уже упомянутого, она, оказывается, снимала помещение в постоялом дворе вместе с мамой, а мама ушла общаться с отцом. Дальнейшее я наблюдал с превеликим удовольствием, хоть и хотелось пробудить Ирин или навестить ее дух в Содоме. Просто две милых дамочки, просто веселые и легкомысленные лесбийские игры без всяких извращений. Поцелуи, чувственные поглаживания, эротический массаж, невинный питинг, лепота, но вот по энергии пока ничего не понятно, разницы не заметил. Через артефактный комплекс спокойно поступала их общая похоть, но ни качеством, ни объемом не блистала. Точнее, все было в пределах нормы и расчетов. Ни хрена не понимаю, то ли с Эрин, то ли со мной, но что-то с нами произошло. Хм, пока нет срочных дел, нужно заглянуть во сны людей. Так хоть вычеркну или подтвержу свою кандидатуру в причинах происходящего. На восьмом сне с симпатичной, несмотря на некоторый излишний вес, или благодаря ему, и на диво стыдливой женщиной-горожанкой, меня отвлек зов. Не магический, присущий заклинанием, не громкий и четкий сигнал, а иной, будто мягкий оклик, просьба, произнесенная шепотом. Вместе с этим новым для меня зовом пришел размытый, но все же понятный мыслеобраз самого зовущего и мысли, вкладываемые им. От неожиданности я грубо дернул волей пространство сна, заставляя его дрожать и рассыпаться, а архитектора болезненно морщится. Быстренько исправив нанесенный вред пухляшке, благо это было не более чем ментальная царапина, выдергиваю и привязываю ее к Содому. Затем еще раз осмысливаю прилетевшее видение, пока стремлюсь вниз, к завесе Эрин, так будет легче выйти на связь. Меня потревожила Шисерн, но как она это сделала? Расплывчатый мыслеобраз с настолько мягким, но различимым зовом, да еще и от немага, у меня появилось много вопросов. Из этого клубка мыслей не поймешь многое, но основная информация ясна. Кто зовет, примерно зачем, насколько быстро и срочно. Будто это не импровизация. Очень много вопросов, да. Проникнув сквозь щель в завесе через Эрин, краем сознания настраиваюсь дальше на артефакт с маячком удалейки. Спустя еще минуту удается более-менее нащупать и зацепиться волей. Все же маленькие артефакты пирсинг, это неполноценная связь, и расстояние играет огромную роль. Хоть на всех членов отряда вешай по полному комплекту, а это мысль, но на мужиков, бе-е-е, нужно нечто иное придумать, позже. Наконец, на грани чувствительности и воли удалось выхватить образ Шисерн, сидящий на коленях и склонивший голову. Прикрыв глаза, она держала руки перед собой, сложив лодочкой ладони. Стоило мне сконцентрировать на ней волю, как Далийка открыла глаза. «Ты пришел». Это был интересный способ связаться. Но сейчас не место и не время. Потом. «Ты что-то выяснила?» «Да, Михаил». Лучница встала с земли и аккуратно заглянула за большой валун, на который ранее опиралась. «Вон они. Прости, но ты слишком далеко. Я не вижу того же, что и ты. Только тебя и немного вокруг. Неприятно, конечно, но терпимо для первой поделки для связи. И то, приходится напрягаться. Да, я чувствую». Эльфийка слегка дрогнула лицом и приложила руку к грудной пластине. «Жаль, ты мог понять больше. А чем ты?» «Я не смогла точно подсчитать, но это полноценный рейд порождения тьмы, хотя до авангарда не дотягивает». Голос Шисерн был слегка непривычен при таких-то новостях. Она говорила нейтральным тоном, сухо, по-деловому, отсекая лишнее. «В сотни-полторы голов. Гарлоки, генлоки, немного крикунов, десяток агров. Эмиссара видела лишь одного, но я слишком далеко, чтобы меня не почувствовали. Нехорошо, совсем нехорошо, такая толпа сожрет ежи с потрохами. Да, они встали лагерем, ждут. Обоза нет, все идут налегке, неся на себе оружие и снаряжение, в том числе и провизию». Она коротко запнулась, но более никак не проявила накатывающее омерзение и настоящую ненависть. Догадываюсь, что, а точнее кем в качестве провизии. Если я правильно рассчитала, у деревенских есть 5 дней. Хреново. Крестьяне на телегах, со скарбом. Даже если успеют уйти до подхода, порождение просто нагонит их на марше. Верно. Вот ведь гадство. Так, одна голова хорошо, а 6 уже мутант. Возвращайся, я пока дам знать остальным. Шисерин опять не ответила, лишь бросила последний взгляд куда-то в невидимую для меня даль, и, развернувшись, побежала. «Ни тебе привет, ни тебе пока, точно социопат. Морриган хотя бы знает, что так принято, просто специально игнорирует все эти правила вежливости. Ладно, хватит бухтить, у нас появилась огромная куча работы. Вернуться в Эрин было секундным делом, ведь по факту я из нее никуда и не уходил. Выдернуть из Содома ее дух, встряхнуть волей, пробуждая. А, что?» Эрин подорвалась на кровати, откидывая одеяло в сторону и принимая боевую стойку с горящими заклинаниями махкопья в обеих руках. КХМ перестарался. Ввести ее в курс дела было недолго и просто, особенно с учетом восприятия мыслеобразов, так что уже через минуту она спешно одевалась, а я волей пробуждал остальных членов отряда. «Подъем, у нас проблемы», реагировали все одинаково, хватаясь за оружие или магию, а Эрин уже барабанила в двери комнат, отдельно сходив к Лилиане, испугав дочку кузнеца, так и не удосужился узнать ее имя. 5 минут, и консилиум уже собран, а я дополнительно всех, кроме Морриган, стимулирую волей, избавляя от отголосков сна. Не до конспирации сейчас, да и не появилось никого в деревне со вчерашнего дня. Нужно ли говорить, как народ воспринял радостную весть? Думаю, нет, они не успеют. Алистер нервно дергал узлы крепления наруча, подгоняя его. «Крестьяне?» — Лилиана уточнила больше рефлекторно. «Да, если ничего не сделать, они обречены. А если они бросят весь скарб?» — Эрин задумчиво постукивала указательным пальцем по уголку губ. «Все равно, скорость и выносливость простых людей несоизмеримы с порождениями тьмы. Оплотов достаточного военного контингента рядом нет, защитить некому. Глупые люди, бежать им стоило уже давненько», — фыркнула ведьма. «Соглашусь с Морриган», — кивнула непривычно хмурая Лилиана. На что Марри неверяще приподняла бровь. Жители ждали до последнего, надеясь на милость Создателя, не слыша более плохих вестей. «Теперь может быть поздно. Мы сами расслабились здесь», — досадливо цыкнула Эрин. «Нужно предупредить их сейчас, немедленно». Алистер оглянулся на других в поисках поддержки. «Нет», — Эрин покачала головой. «Если поднять панику сейчас, много времени не выиграть, а вот люди устанут. Середина ночи — не лучшее время для бегства, не говоря уже о темноте». «Согласен», — кивнул Стэн. «У меня есть предложение. Воплощаю иллюзию своего облика рядом с рассаженными по кроватям в комнате Эрин с апартийцами. Нужно отвлечь и увести этот рейд в сторону, по возможности проредив. 150 на 5 человек, мага и демона?» — очень скептично спросила Морриган, складывая руки на груди. «Завалит нас телами и сожрут. Приятно от тебя слышать слово «нас», получаю в ответ очень выразительное закатывание глаз. ХМ, что-то новенькое. Однако ты не права. Тактика раздергивания. 4 со мной, Эрин, 6 тобой, Морриган, может очень существенно гадить тварям, из-за мобильности и общей атакующей способности. Стэн и Алистер будут в добивании или засаде, при поддержке более быстрых и подвижных нас. А я, что мне делать? Лилиана так же, как и Алистер, стала возиться с доспехом. Ты все еще не выздоровела до конца, так что твои скорости и выносливость нагружать я не позволю, да и рука, но можешь присоединиться к мужчинам. Грамотный бард и лучник им не помешает. Медведи, уточнил Стэн, видимо, привязался. Ни вы, ни они не готовы к бою, как к кавалерийскому, так и просто пешему. Я не решил вопрос со скверной, а без иммунитета. Мабари под Астагаром наглядно показали, что получится, кивнула Эрин, но что с ними тогда делать? Ты сможешь удаленно их проконтролировать? Не так далеко, как хотелось бы. Оставим их подальше от битвы. У меня лучше предложение. Лилиана уверенно посмотрела сначала на Эрин, затем и на иллюзию рогатого облика. Если раздергивать рейд порождений тьмы, то всех проконтролировать все равно не получится. Пара-тройка отрядов в 5-6 тварей вполне может свернуть с пути и броситься за отступающими беженцами. Здесь есть воины, но, боюсь, немного. Если Михаил поможет, я могла бы взять косматика и остальных медведей, и вместе с ними охранять деревенских. По крайней мере, первое время.